у рессорных тарантасов исправника и станового. На двух телегах стражники с ружьями и Макей в цепях. Исправник сошел с тарантаса, огляделся. Под жарой, немолодой, в форменной шинели и подполковничьих погонах. Становой пристав, грузный, усатый, страдающий одышкой, сообщил исправнику, что сейчас все ископаемые космачи попрятались в своих норах, и только силой можно вытащить их на белый свет. Но нет такой силы, которая бы заставила космачей заговорить. «Да», — пожевал тонкими губами исправник. «Духовником у них чудище бородатое», — продолжал Становой. «Нет никакой возможности разговор вести. Необозримая тупость. Глядит в землю, да долбит лоб ладонью. М-да. И через минуту. Гнать бы их с берегов Ишима. Совершенно верно, ваше высокоблагородие. Гнать надо, гнать». Исправник подошел к Макеевой телеге, где в этот момент крутился дотошный Евстигней Минус. Изрядно измученный за полторы недели, Макей в той же суконной однорядке и в кожаных штанах притворился усталым, ничего не смыслящим, потому и не ответил сразу на вопрос исправника, из этой ли он общины. «Тебя спрашиваю, рыло», — взвинтился исправник, — «ты из этой общины?» «Не ведаю, благородие». «Как так не ведаешь? Здесь удушили твоего сына». «Навет, чистый навет, благородие!» Исправник распорядился. «Пошлите казаков, пусть кого-нибудь вытащат из этих нор. Слушаюсь». Но не успел Становой отдать распоряжение казакам, как явился Калистрат, сам духовник, лобастый, чернобородый, раздувая ноздри горбатого носа, попросил дозволения говорить с начальником. Исправник подошел к бородачу с золотым крестом. «Спасите, ваше высокоблагородие!» И Калистрат бухнул лбом в начищенные до блеска сапоги исправника. «Спасите ради Христа! Отрекаюсь от сатанинской веры, отрекаюсь! Ко православному христианству возвернусь, искуплю грех свой тяжкий!» 17 годов мытарился со старообрядцами в Поморье, искал спасение души. А нашел зверство единое, душегубство, тиранство, какое учинял сатану Филарет. Отрекаюсь, спасите ради Христа, припадаю к стопам вашим. Ошарашенный исправник так и не уразумел, кого спасать и от кого спасать. Кто вы такой, поднимитесь и говорите толком. Не смею подняться, спасения прошу, ответствовал Калистрат, обметая собственной бородой пыль с сапог исправника. Спасение? Православие приму, старообрядчество дикое отторгну, яко сатанинское верование. Похвально, чем могу, тем буду содействовать вашему возвращению в православную церковь. Однако кто вы такой? Имя мое, под каким был в духовной академии, Калита Варфоломеевич Вознесенский, дворянин Могилевской губернии. В 1811 году, в день Рождества Христова, был рукоположен в протопопы и оставлен при академии. Гордыней своей обуянной расторг духовные узы, отрекся от православия и ушел искать спасения в Раскольничьем церковном соборе Поморья, где изыскал себе погибель. Вот как исправник переглянулся со Становым. Что ж, буду лично говорить с архиереем Тобольским. И покрутил стрелки белых усов. Поднимитесь, Калита Варфоломеич, посмотрите на арестованного. Не из вашей он общины. Что там глядеть, если под Макеевым взглядом за 10 саженей у Калистрата Калиты по спине холод гуляет? Безбожник то и еретик по имени Макей, сын сатаны Филарета, который был духовником общины. Он убежал из общины, прогнали за святотатство, иконы в щепу обратил. Вот как, удивился исправник. Он говорит, что его сына какие-то старцы удушили под иконами. Удушили, сам сатану Филарет удушил, отец его. Где он, Филарет? На цепь посажен за смертоубийство, пытки учинял, раскаленным железом на кресте распинал, огнем жег людей, и чада сына своего Макея по 6-му году удушил.